Максим Горький. Об Алексее Максимовиче Горьком писали так много, что если бы не его огромность, можно было бы легко смутиться, отступить и не прибавить к тому, что уже написано о нем ни одной строчки. Горький занимает большое место в жизни каждого из нас. Я даже решусь сказать, что существует чувство Горького, ощущение его постоянного присутствия в нашей жизни. Для меня в Горьком вся Россия. Как я не могу представить себе Россию без Волги, так не могу подумать, что в ней нет Горького. Он был полномочным представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию, знал, как говорят геологи, во всех разрезах, и в пространстве, и во времени. Не было ничего, чем бы он пренебрегал в этой стране, и что бы он не увидел по-своему, по-горьковски. Это был человек, определяющий эпоху. От таких людей, как Горький, можно начинать летосчисление. При первом знакомстве меня прежде всего поразило в нем необыкновенное его внешнее изящество, несмотря на легкую сутулость и глуховатый говор. Он был в той стадии духовной зрелости и расцвета, когда внутреннее совершенство накладывает неизгладимый отпечаток на внешность, на жест, манеру говорить, на одежду, на весь облик человека. Это изящество, соединенное с уверенной силой, было заметно в широких кистях его рук, во внимательном взгляде, в походке и в костюме, который он носил свободно и даже несколько артистически небрежно. Я часто мысленно вижу его таким, как об этом рассказывал мне один писатель, живший у Горького в Крыму, в Тесселли. Писатель этот проснулся однажды очень рано и подошел к окну. По морю катился разгонистый шторм. С юга дул напряженный упругий ветер, шумел в садах и скрипел флюгерами. Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. «Поднебесный тополь», — сказал бы о нем Гоголь. И вот писатель увидел, что около тополя стоит Горький, и, подняв голову и опираясь на трость, пристально смотрит на могучее дерево. Вся тяжелая и густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. Все листья были напряженно вытянуты по ветру, запрокинувшись серебряной изнанкой. Тополь гудел, как исполинский орган. Горький очень долго стоял неподвижно и смотрел на тополь, сняв шляпу. Потом он что-то сказал и пошел в глубину сада, но несколько раз останавливался и оглядывался на тополь. За ужином писатель осмелел и спросил Горького, что он сказал тогда около тополя. Горький не удивился и ответил: «Ну, раз вы за мной подглядели, то так и быть, сознаюсь. Я сказал: какое могущество!» Однажды я был у Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Стоял летний день, весь в кудрявых легких облаках, пестривших прозрачной тенью цветущие зеленые взгорья за Москвой рекой. По комнатам дуло теплым ветром. Горький говорил со мной о моей последней повести «Колхиде», так, как будто я был знатоком субтропической природы. Это меня сильно смущало. Но, несмотря на это, мы поспорили о том, болеют ли собаки малярией, и Горький, в конце концов, сдался и даже вспомнил, добродушно улыбаясь, случай своей жизни, когда он видел около Поти больных малярией, взъерошенных и стонущих кур. Говорил он так, как сейчас уже никто из нас говорить не умеет, выпуклым, сочным языком. Тогда я только что прочел очень редкую книгу одного нашего моряка, капитана Гернета. Называлась она «Ледяные лишаи». Гернет был одно время советским морским представителем в Японии. Там написал эту книгу, сам набрал ее в типографии, так как не нашел среди японцев наборщика, знающего русский язык, и отпечатал всего 500 экземпляров этой книги на тонкой японской бумаге. В книге капитан Гернет изложил свою остроумную теорию возвращения в Европу миоценового субтропического климата. Во времена миоцена по берегам Финского залива и даже на Шпицбергене росли магнолиевые и кипарисовые леса. Я не могу здесь подробно рассказать о теории Гернета. Для этого понадобилось бы слишком много места. Но Гернет неопровержимо доказал, что если бы удалось растопить ледяной панцирь Гренландии, то в Европу вернулся бы миоцен, и в природе наступил золотой век. Единственной слабостью этой теории была полная невозможность растопить гренландский лед. Сейчас, после открытия атомной энергии, об этом можно было бы, пожалуй, подумать. Я рассказал Горькому о теории Гернета. Он барабанил пальцами по столу, и мне показалось, что он слушает меня только из вежливости. Но оказалось, что он был захвачен этой теорией, ее стройной неопровержимостью и даже какой-то торжественностью. Он долго обсуждал ее, все больше оживляясь, и попросил прислать ему эту книгу, чтобы переиздать ее большим тиражом в России. И долго говорил о том, сколько умных и хороших неожиданностей подкарауливают нас на каждом шагу. Но издать книгу Гернета Алексей Максимович не успел. Он вскоре умер.